Глава 23. Таинственный молодой человек. Бесшумно забравшись на заросший кустами выступ на другой стороне ущелья, я почти 2 часа наблюдал за Алкасом. Специально выбрал такое место, где локоны вроде бы не должны были появиться, но все равно оставался на стороже. На первый взгляд аналитик себя вел вполне обычно. Чтобы не задерживаться на одном месте, он периодически из своего убежища спускался вниз и прохаживался к выходу в электрическую долину. Затем поднимался на другую площадку на скале, находившуюся чуть ниже первой, видимо, служившую запасным вариантом своеобразной ночлежки. Всего 1 раз он застыл на месте, услышав отдаленные раскаты, однако гром быстро затих, и Алкас вернулся к прежнему ритму. Аналитический склад ума, постоянное прогнозирование развития того или иного события, богатый опыт. К такому на хромой козе не подъедешь. Опять же, он воин, хотя и не выглядит атлетом. Ежели мужик задумал подлянку, то подготовился к ней основательно. Возможно ли вынудить его ошибиться или совершить глупость, которая выдаст истинные намерения? Причем до того, как отправимся в путь. Мне только удара в спину на обратной дороге не хватало. Разумеется, без участия в экспедиции аналитика проблем в пути могло возникнуть гораздо больше. И все же доверие к человеку, буквально навязавшему свою помощь, не было ни на грамм. Чувствовалось, что он хочет загробастать всю добычу. Стукнуть по башке и долой все подозрения? Ага, а он на самом деле окажется белым и пушистым. Обидится, Викту на меня пожалуется. Так, не стоит поминать черта перед сном. Стараниями Алкаса я угодил в ловушку людоловов, где чуть не погиб, так что причин не любить этого человека у меня было предостаточно. И все же не настолько, чтобы лишать его стадии возрождения. К тому же пробираться по горным тропам с проводником гораздо легче. К верхнему укрытию заклятого друга я направился, когда в горах уже начало темнеть. Да чего же полезное умение цепкость. Мне не понадобилась веревка, которую он убирал, поднявшись на площадку. Бесшумно забравшись по скале, я сверху осмотрел его временное жилище и также тихо туда спустился. «Алкас, привет! Спишь?» — спросил я и вжался в скалу, вдруг от неожиданности стрелять начнет. Он резко вскочил, действительно держа в руках пистолет, и все же на спусковой крючок не нажал. «Ты? Но как? Погоди, ты и вернулся, но ведь не было...» Алкас зажег фонарь. «Да, он лучше меня подготовился к путешествию». «Так получилось». Я не стал вдаваться в подробности. «У тебя пожрать найдется? Голодный, как волк». «А, чего? Поесть?» Ошарашенный союзник пока никак не мог прийти в себя. «Да-да, конечно». Открыв рюкзак, он вытащил шоколадку. «Держи». «Издеваешься? Меня сейчас стошнит. Я этого шоколада на годы вперед наелся». «Колбаса, сыр?» Наконец-то мужик вспомнил про остальные запасы. «И то, и другое, и побольше». «На ночь лучше много не есть, плохо спать будешь», — посоветовал кормилец, передавая мне продукты. «Это вряд ли». Следующие 10 минут я безостановочно жевал, молча наблюдая за Алкасом. На лице союзника читалась упорная работа мысли. Наверняка опять пытался что-то просчитать. «А ведь я сейчас сам дал ему время». Мысленно обругал себя последними словами, но не проронил ни слова, пока не закончил поздний ужин. «Пить будешь?» — он достал флягу. «Давай». Я издалека видел, как он недавно до краев наполнил такую же. Переданная мне фляжка оказалась слишком легкой. По моим ощущениям, там оставалось буквально на донышке. Не мог же он ее так быстро опустошить. Отвинтил крышку и принюхался. «Снотворное растительного происхождения. Через 5 минут после приема наступит глубокий здоровый сон». Появились слова перед глазами. «Сам отпей», — протянул ему флягу. «Зачем? Там буквально 2 глотков снотворного с восстанавливающими силой добавками. Ты выглядишь изможденным, тебе нужнее». Алкас не зря считался неплохим аналитиком, он быстро сориентировался в обстановке и нашел нужные слова. «Ну да, я усну, а ты меня обыщешь, заберешь все добытое и вперед. Чтобы потом словить пулю Кента, обещавшего меня убить, если вернусь один. Нет, Дмилыч, я действительно хотел провести обыск, чтобы просто узнать, сколько пирамидок ты вынес из электрической долины, и посчитать свою долю. Ты не веришь мне, я не верю тебе, поэтому все логично. А ты уверен, что хоть что-нибудь нашел бы?» «Теперь уже сомневаюсь. И ежели так, значит, я недооценил твои умственные способности». «Это комплимент?» «Скорее, констатация факта, Дмилыч. Но так как? Я узнаю общее количество добычи?» «Узнаешь, когда получишь свою долю. Мы договаривались, что половина моя, остальное поровну между тобой, Кентом и Ларикой». «И когда я ее получу?» «Сразу как выберемся из живой рощи». Алка задумался. У него заострились черты лица, а взгляд устремился сквозь меня. «Что ж, пусть будет по-твоему. Однако я бы хотел еще 10% к своей доле за некую очень ценную информацию». «Насколько ценную?» – спросил я. «Может так оказаться, что мои слова спасут жизнь тебе и твоим друзьям?» «Что ж, подумаю над твоим предложением. Кстати, у меня тоже имеются сведения ценой в жизнь. И не одну». «Информация – это мой конек, молодой человек», – с ноткой высокомерия заметил аналитик. «Не все знания можно подчерпнуть из сети, Алкас», – парировал я. «Некоторые находятся в тех местах, куда далеко не всем доступ открыт». «Что ж, ты меня заинтриговал. Тогда ответь пока на самый простой вопрос. Ты вернулся с добычей?» «Да». «Насколько большой?» «Сумму не назову, но она точно покроет твои расходы». «А конкретней?» «Конкретней после живой рощи. А сейчас давай спать». Аналитик явно хотел задать еще один вопрос, но не мог решить, стоит ли это делать. А я сообразил, что его смущает. Он не слышал раскатов грома и в итоге прозевал момент моего появления. Зато теперь Алка стал обладателем новой ценной информации, которую может выгодно продать. Еще бы. Человек, способный без проблем преодолеть электрическую долину. Да, Дмитрий Михайлович, опять прокол. Надо было хоть немного побегать под молниями, но тогда бы я не застал врасплох Алкаса. А толку от этого, он все равно легко меня переиграл. Хорошо, хоть я догадался припрятать пирамидки там, где их никто не отыщет. Союзничка станется ночью обыск учинить. «Тебе точно не нужно снотворное?» – переспросил он. «Обойдусь». Заснул действительно быстро, однако отдохнуть не получилось. Снова сражался с тварями, носился как ужаленный и отгадывал какие-то загадки. В общем, отрабатывал получение бонусной ступени. Очнулся в 7 утра, завел часы, разбудил Алкаса. «Вставай. Раньше выйдем, раньше получишь свою долю». «Тоже верно», — не стал возражать он. Окинув меня оценивающим взглядом, добавил. «Предлагал же успокоительное. Выглядишь, будто на тебе пахали». «Нормально все. Как тут у тебя спускаются?» Он сбросил веревку вниз. Заметив горку камней, не удержался от вопроса. «Надеюсь, они случайно не рухнут мне на голову?» «Дмилыч, кажется, вчера мы все обсудили». «Вдруг у тебя настроение испортилось? Например, не с той ноги встал?» Спустился первым, пока Алка слез по веревке, сбегал за припрятанной добычей и рассовал ее по карманам. Когда мы покинули место стоянки, поинтересовался у аналитика насчет семейства барсов возле пещеры. Меня серьезно беспокоила эта проблема. Вряд ли глава прайда, или как там у них называется, стая, будет долго помнить добро. Голод он сильнее, а мне очень хотелось на обратном пути обойтись без драк и катаклизмов, как в электрической долине, где все прошло тихо-мирно. И действительно, на моем пути не возникло ни энергетической стены, ни полосы с шаровыми молниями. Даже тучи и тени испортили синеву ясного неба, не говоря уже о молниях. И все благодаря Гелиону, который находился у меня под мышкой в компании 2 тусклых пирамидок. После перехода они обе стали дымчатыми и упали в цене уже до 15 тысяч. Зато спасли меня от молний. К тому же пирамидки имели еще и 3-е назначение, реализовать которое даже в дымчатом виде были еще способны. Алкас ответил не сразу. «Будем надеяться, что стая задержалась в пещере лишь на время лечения вожака. В поисках пищи им необходимо постоянно двигаться». «Что же ты мне тогда лапшу на уши вешал? Как назад будем возвращаться, другой дороги не знаю», — передразнил его противным голосом. «Вероятность того, что барсы останутся на прежнем месте, все еще имеется. Просто с каждым днем она уменьшается». «Предлагаешь с недельку подождать?» «Нет, время ожидания не лучший союзник». С этим доводом было сложно не согласиться, и мы ускорили шаг. Как и в прошлый раз, Алкас отправился вперед, я за ним. Еще совсем недавно слетел на 7-ю ступень до 0 умений и стадии возрождения. Вдобавок не мог использовать собственные виртуальные упсы. Сейчас 16-я ступень развития этого умения, еще плюс 5% к мозговой активности, стадия возрождения и ближайшая перспектива получения доступа к виртуальному счету. Так и хочется сказать, да чего же я крут, но не буду, из скромности. Так и тянуло похвалить себя любимого, кому-то малость похвастаться, однако понимал, что любые личные достижения лучше держать в тайне. Ничего, вот разбужу Лилю, ей и буду в лицах и красках рассказывать о своих похождениях. Может, и привру малость, как без этого. Но ущелье, вдоль которого мы двигались, представляло собой непроходимые каменные джунгли. Остроконечные осколки скал порой образовывали такие завалы, что на них даже смотреть было страшно, не говоря уже о попытках через них пройти. И все же иногда и там просматривались участки довольно ровной местности. Во время похода к долине старался не смотреть вниз, потому не видел ничего, кроме спины Алкаса. Моя акрофобия куда-то спряталась, и сейчас я с удовольствием разглядывал скалистые красоты, которые буквально завораживали своей монументальностью, эдаким давящим величием, когда в сравнении с каменными громадинами ощущаешь себя мелкой букашкой. Один из редких равнинных участков я заметил недалеко как раз от той пещеры, где пришлось лечить израненного зверя. Тщательно осмотрел ближайшие склоны и площадку в 50 метрах под нами. Вдруг обнаружатся знакомые хищники. Барсов не увидел, однако возникшая воздушная рябь на дне ущелья меня серьезно напрягла. Локоны еще ни разу не появлялись среди скал. Для меня опять сделали исключение. Но как вычислили? По пирамидкам или по связям Алкаса в сети с основной системой? Больше всего опасался появления летунов, однако на сей раз появились три кракозяблы. Хоть теперь узнал, кем меня пугали в детстве, когда я не слушался. Дескать, приползет кракозябла и утащит от мамы с папой. Родителей давно нет, а твари вот они, заявились. Да еще так проворно карабкаются по скале. Когтистая двухметровая, если не учитывать такой же длинный хвост ящерица, мордой походила на крокодила, у которого в пасти все зубы не помещались. Передние лапы пришельца значительно уступали задним, прятавшимся под тушкой. Передвигалась тварь как гусеница. Закрепившись передними конечностями, она быстро переставляла к ним задние, изогнувшись в дугу, а затем выстреливала мордой вперед, распрямляя тело. Напрягал и хвост зверюги, гораздо тоньше крокодильего, увенчанный на конце очень острым загнутым клыком. Наверняка в сражениях он являлся смертоносным оружием. Крокозябла вонзала его в любую подходящую щель, чтобы подстраховаться от падения на скалах. «Алкас, ты как хочешь, а я стреляю, и плевать на камнепады!» Бледный аналитик лишь закивал в ответ, вытаскивая оружие. Пули никакого вреда тварям не причинили. От грохота выстрелов несколько камней действительно полетело вниз, но ни один не угодил в цель. Расстояние между пришельцами и их потенциальной едой уже сократилось до двух десятков метров. «Содомом вас всех, Абгамору! Что за твари? Чем их спихнуть?» В сознании появились панические нотки. «А что если...» В мыслях молниеносно разложил способ движения крокозяблы на стадии. Сначала изгиб дугой, фиксация когтей задних лап к скале, закрепление хвоста через клык в трещине, высвобождение передних и толчок морды вперед. Именно в этот момент открывается брюхо, а сама тварь мгновение держится на скале лишь на задних лапах. Мгновение, необходимое для перемещения морды и зацепки за камень. Но ведь этот миг можно увеличить. Не уверен, что без раскрученности мозга смог бы представить это так быстро. Надо толкнуть крокозяблу, когда она отрывает передние лапы от скалы. Быстро достал второй пистолет. Получил момент и выстрелил из обоих в момент выброса тушки пришельца вперед. Пули калибром 9 мм попали в открывшееся на миг светлое пятно на горле твари. В итоге крокозябла так и не сумела коснуться скалы передними лапами, ее опрокинуло и сбросило вниз. При падении тварь все-таки удержалась на страховочном хвосте, но зацепила напарницу, скинув ту мощным боковым ударом на дно ущелья. Затем немного покачалась маятником и принялась снова цепляться когтями за скалу. Я понадеялся, что хотя бы про сбитую вниз можно забыть. Увы, падение с высоты не повлекло за собой летального исхода. Крокозябле понадобилось всего несколько секунд, чтобы взбодриться и начать восхождение в нашу сторону. Находившаяся выше всех тварь скорректировала цель, признав во мне более опасного врага. Как назло, выпустив все пули, я не успевал перезарядить оружие. Времени хватило лишь на то, чтобы соединить Гелион с редозитом. Обзор сразу слегка потерял четкость. Только теперь оглянулся на попутчика. Алкас выбрал самый простой способ спасения. Он побежал, надеясь скрыться от пришельцев, пока те будут закусывать мной. Далеко боевому соратнику уйти не удалось. Сначала я услышал грозный рев, и беглец замер, пытаясь вжаться в скалу. Потом появились знакомые кошки. Одна из них остановилась всего в двух шагах от аналитика. Посмотрела на его тщедушную тушку, на грокозяблу, сравнила и выбрала последнюю, где там мяса было больше. Опять же, конкурентов в своих охотничьих угодьях стоило уничтожать сразу, чтобы не успели закрепиться. Хищница грациозно прыгнула вниз, за ней вторая, третья. Насчитал 5 кошек, прежде чем на тропу вышел мой бывший пациент. Он прыгать не стал, а двинулся прямо по тропе. Вожак выбрал самого крупного пришельца, который уже практически добрался до меня, но остановился, потеряв из вида. Алкасабарс тоже проигнорировал, хотя прошел рядом практически в притирку к нему. Затем разогнался и прыгнул, приземлившись прямо перед высунувшейся на тропу зубастой пастью твари. После мощного удара лапой пришельцу не удалось удержаться на скале. Барс выждал несколько секунд, пока добыча перестала качаться маятником на своем хвосте, и прицельно бросился на жертву. Мы с Алкасом, не сговариваясь, решили не дожидаться итогов этой охоты, и без того дел хватает. Дернули по узкой тропе с такой скоростью, с какой далеко не всегда по широкой бегаем. Перевести дух остановились лишь на крохотном расширении нашей дорожки. Запыхались оба. Алкас достал флягу и жадно приложился к горлышку, потом передал флягу мне. Допили все, что осталось. «Чуть в штаны не наложил, когда вожак своим боком проутюжил мне брюки», — сознался Алкас. «Почему объявились пришельцы? Мы же в скалах. Да еще страхолюдины такие. Встречал когда-нибудь?» «Нет. И, похоже, не только я. Мне даже предложили дать им название». Автономка уже сообщила, что пришельцы уничтожены. Затем занесла мне в актив привлечения к схватке местных хищников, а также определение слабого места нового вида пришельцев. «Выходит, редкие гости пожаловали, да еще с такими подходящими для скал навыками? Как будто знали, что за добычей придется по горам карабкаться. Дал имя?» «Да, пусть будет Крокозябла». «А что, очень даже подходяще?» Алкаса передернула. Интерлюдия 15. Чем меньше времени оставалось до встречи с Кентом и Ларикой, тем глубже аналитик погружался в размышления. События нынешних суток не позволяли успокоиться и окончательно решить, как же поступить с временными союзниками. Алкусу было абсолютно наплевать на друзей Дмилыча, но что касалось самого парня, как он умудрился забраться в мое убежище без веревки? Как понял, что во фляге снотворное? Размышлял аналитик, двигаясь по горной тропе. «Да и черт с ними, с угадалками это мелочи. А вот то, что он на обратном пути прошел через электрическую долину без единого раската грома, как? Нашел другой безопасный путь? Такие способности делают его чуть ли не самым дорогим человеком в рубежье. И знают об этом пока двое, я и он». Аналитик умел ценить тайные знания, прекрасно понимая, что некоторые из них стоят жизни. Например, способ преодолевать электрическую долину. Если произойдет утечка информации, на парня попросту начнут охоту. Дмилычу будет грозить что-то типа рабства по добыче пирамидок, а любому проболтавшемуся гарантирована экспресс-доставка на тот свет. Викт, если узнает от меня про способности Дмилыча, сразу приговорит источник информации к безвозвратной гибели. Любой другой бандит наверняка сделает то же самое. Конкуренты никому не нужны. Продолжил рассуждение Алкас. «А ведь это далеко не все секреты паренька. Его сегодня точно должны были сожрать пришельцы. Один его практически уже настиг. И что мы имеем в итоге? Кровожадная тварь, добравшись до жертвы, в раз про нее забывает. У Крокозяблы что, внезапный приступ амнезии случился? Сомневаюсь. Очередная загадка Дмилыча. И что с ним теперь делать?» Аналитик понял, что теперь прогнозы относительно везунчика нужно делать с учетом его секретов, а потому никому из посторонних их лучше не знать. Опять же, где гарантия, что я в курсе всех тайн этого молодого человека? Ведь как-то он умудрился одолеть Викта. И пусть говорят, что победа случайна, не поверю. Никто до Дмилыча не смог подстрелить десятника. Осталось определиться, кого из них следует опасаться больше. Если рассуждать здраво, то логичнее поставить на Викта, но почему-то моя чуйка упрямо склоняется к другому бойцу. Аналитик оставил решение этого вопроса до момента получения своей доли сокровищ. Если Дмилыч решит его обмануть, тогда выбор станет очевидным. Однако интуиция подсказывала Алкусу, если тот сам будет честен, с ним поступят так же. «По-моему, мы добрались», — раздался радостный голос молодого человека, занимавшего все мысли проводника. «Ты прав, за этим поворотом пещера, где остались наши спутники. Надеюсь, они никуда не ушли», — задумчиво произнес аналитик.